Глава 33. Лариса. Пока я слушала длинный и порой избивчивый рассказ Александра, незаметно погрузилась в некий транс. Мысли и эмоции сошли на нет. Стало настолько все равно, почему он это сделал и за что. Мне было безразлично, что все эти годы его пожирало чувство вины. Я просто слушала, рисуя в воображении жизни этих людей, как будто смотрела фильм. Мне не было их жаль, ведь каждый из них выбрал путь и прошел его. Пусть с болью, обидами и расставаниями, но эти двое любили друг друга и провели вместе много лет, прежде чем расстаться окончательно. Но даже расставание, похоже, не разорвало эту связь. Лишь видоизменило, выплеснув болезненное восприятие на наше с Никитой прошлое, разом его перечеркнув. А что теперь? Теперь Александр, борясь со съедающим его чувством вины, воспитывал чужого малыша. А нам с Никитой не удалось построить жизнь, о которой мы мечтали 4 года назад. Удастся ли в будущем? Я его любила, болезненно и зависимо. Он любил одержимо и глубоко, все еще любил, несмотря на то, что я написала ему в прощальном письме. Осторожно пробравшись на больничную кровать, он сгреб меня в охапку, и пока я, замерев, слушала рассказ его отца, поглаживал мой совсем еще плоский живот. Зарывшись носом мне в волосы, дышал тяжело и прерывисто, будто боясь, что я отстранюсь или оттолкну его. У меня не было сил оттолкнуть, невозможно было отстраниться. Наоборот, я хотела слиться с ним, причем не телом, не только телом. Сейчас наша боль ощущалась как нечто общее, большое, еще пульсирующее, но уже затихающее. Никита молчал, давая возможность отцу рассказать все. Я понимала, что их разговор состоялся заранее, и Никита все это уже знал. Просто ждал моей реакции, просто поддерживал и переживал. Эмоции и мысли, роящиеся у меня в голове, разрывали сознание, вынуждая затаить дыхание и принять правду. Но ответа от меня никто, похоже, не ждал, не требовал прямо сейчас. Ответов у меня и не было. Я просто молчала. Отстраненно разглядывала мальчика, тихо сидящего рядом на стуле. Никита поставил перед малышом коробку конфет, которой Артемка так и не прикоснулся. Не понимая, что происходит, он поглядывал на Александра, иногда переводил на нас растерянный взгляд и смущенно улыбался. Поймала себя на мысли, что наш с Никитой малыш тоже сейчас мог быть таким же, если бы был, если бы не... А, собственно, кого я могла винить? «Зачем вам он?» Заторможенно подняв взгляд на Александра, глухо поинтересовалась я. Уточнять не стала, но все присутствующие и так поняли, кого я имела в виду. Долго переживала о внуке. Вздохнув, отозвался мужчина, помолчал и, нахмурившись, сознался. Винил себя, хотел сделать что-то хорошее, но не придумал ничего лучше, как помочь дому малютке. И взяли ребенка. Усмехнулась я горько и, убедившись, что мальчик занят приватной беседой со своим плюшевым зайцем, намекнула. Спорная помощь. Я и не собирался, пожал плечами Александр и, посмотрев на малыша, улыбнулся. Просто меня пригласили отблагодарить, сделать фото для своего стенда меценатов и все такое. Привели в младшую группу, а там дети. Я и увидел Артема. Совсем кроха, осмотрел как взрослый. И прям сразу вы желали подарить ему лучшую жизнь? Скептически хмыкнула я, прикидывая, что на тот момент Артема могло бы быть от силы полгода. «Не знаю», — честно признался мужчина. Пришел навестить еще раз, привез игрушки. А он вцепился в этого зайца и как давай реветь. Я взял на руки, чтобы успокоить, и, порывисто вздохнув, Александр запрокинул голову и, сжав челюсти, выдавил. Уйти не смог. Он стал мне нужен больше, чем я ему. Какое благородство! — выдавила я и, не сдержавшись, заплакала. Ларис, я не прошу простить или принять меня. Шагнув ближе, растерянно затараторил Александр и, присев на корточки перед кроватью, попросил. Просто Никита, он не виноват во всем, что тогда. Знаю. Огрызнулась я и, отвернувшись, уткнулась лицом в грудь Никиты. «Уйди, оставь нас!» — глухо прорычал Никита. «Я хотел попросить», — помявшись, начал его отец. «Просто примите мою помощь. Лучших врачей найду. Препараты достану, какие надо. Может, в другую больницу или...» «Уйди!» — едва сдерживаясь, рявкнул Никита и, чуть смягчившись, добавил. «Потом, все потом. Уходите, я позже заеду». Тяжелый вздох, шорохи, лепит малыша, уточняющего, почему вдруг папа его куда-то уносит, звук закрывающейся двери и тишина. Мои всхлипы, шумное прерывистое дыхание Никиты, осторожные поглаживающие прикосновения и крепкие объятия. Слова нам были больше не нужны. Я плакала, уткнувшись в грудь Никиты, и боялась даже поднять глаза. Сейчас почему-то еще больше чувствовала себя предательницей. Его прежние рассказы о том, что в отношениях с отцом все сложно, обрели для меня новый смысл, а я не поверила тогда, 4 года назад, и не прислушалась, не насторожилась даже во время того мерзкого спектакля в кабинете. Зато почти сразу поверила его отцу. Теперь я понимала, как больно было Никите. Ведь я не нашла способа связаться с ним, не потребовала объяснений, не попыталась оправдаться или оправдать его. Приняла ситуацию как есть, легко примерив на себя роль жертвы, а на него клеймо предателя. «Прости меня», — тихо прошептал Никита, а я вздрогнула. «За что?» Пролепетала и, отстранившись, уставилась в любимые глаза с нескрываемым удивлением. «Я должен был...» Скривившись, он замер и, судорожно выдохнув, хрипло добавил. «Я не должен был верить в этот бред». «И я не должна была», — отозвалась тихо и, покачав головой, попросила. «Давай просто забудем». «Ты готова?» — пристально глядя в глаза, спросил Никита и затаил дыхание в ожидании моего ответа. «А что дальше?» — ответила вопросом на вопрос и, покраснев, отвела взгляд. «А дальше?» — прошептал он и, улыбнувшись, опустил руку на мой живот. «Просто позволь быть рядом. Обещаю не давить и не торопить. Приму любое твое решение, только не отталкивай». «А мы сможем?» — спросила, накрыв его руку своей. «Ларис, наша любовь стоила нам слишком дорого, чтобы от нее отказаться», — напомнил Никита и, притянув меня к себе, обнял, зарывшись одной рукой в уже порядком растрепавшиеся волосы. «Никит, ребенок!» — спохватившись, замялась и, пытаясь отстраниться, затараторила. «Та записка, я просто... так получилось, ну...» «Я знаю, маленькая...» — тихо рассмеялся он и, сжав меня еще крепче, проурчал. «Это мой ребенок, и ты моя». «Но как ты узнал?» «Какая разница?» Усмехнулся Никита и, театрально нахмурив брови, пообещал. «Я тебя за эту ложь накажу. Отшлепаю хорошенько, но не сейчас, а месяцев через 8. Это будет достойная компенсация за твою выходку с побегом». «А как же мы теперь?» Прикрыв рот ладонью, ахнула и, закусив губу, добавила. «Мне нельзя путешествовать всю беременность. Перелеты запрещены категорически. Но ты же не волнуйся», — подсокав языком, строго перебил он. «Сниму для нас дом». «А работа как же?» — напомнил виноватым тоном. «Я все решу». Вскинув руки, отрезал Никита и, глянув на вошедшую в палату медсестру, перевел тему. «Тебе пора на процедуры, а меня ждут кое-какие дела». Но проблеяла, наблюдая, как женщина подкатывает к кровати стойку с капельницей. «Скоро вернусь», — отозвался он и, чмокнув меня в губы, попросил. «Отдыхай, и ни о чем не волнуйся. «Люблю тебя», — прошептала едва слышно. «Люблю», — отзеркалил Никита и, улыбнувшись, вышел из палаты.